Иварсон, который так никогда и не женился и остался доживать у брата на отцовском хуторе. Оба они были уже в летах, зато третий в их компании был человек молодой, он тоже был всем известен. Звали его Пауль Элиассон, и был он приемыш братьев Иварсонов. Ротмистер подошел прямо к Иварсонам, а те опустили на землю носилки, чтобы поздороваться с ним за руку. Но ротмистер, казалось, не видел протянутых ему рук. Он не мог оторвать глаз от листьев папоротника, прикрывавших лицо того, кто лежит на носилках. «Кто это тут лежит? Уж не Ингельберт ли Бортсон?» — спросил он каким-то удивительно суровым голосом. Казалось, будто он говорит против своей воли. «Он самый!» — ответил Эрик. «Но откуда вы это знаете, господин ротмистер? По платью признали?» «Нет», — ответил ротмистер. «Я признал его не по платью. Я не видал его целых 5 лет». И его собственная челядь, и пришельцы удивленно глядели на ротмистра. Им всем подумалось, что нынче утром в нем появилось нечто непохожее на него, нечто зловещее. Он не был самим собой, он уже не был учтив и обходителен, как прежде. Ротмистер принялся расспрашивать крестьян, что они делали в лесу в такую рань и где нашли Ингельберта. Иварсоны были крестьяне зажиточные, и им было не по душе, что у них так это выпытывают, но самое главное ротмистру все же удалось выведать. За день до этого с мукой и съестным для работников они поднялись на свой сеттер, расположенный в нескольких милях отсюда в глубине леса, да там и заночевали. Рано поутру пустились они в обратный путь, и Ивар Иварсон вскоре обогнал своих спутников, ведь Ивар был солдат, мастер шагать, и нелегко было поспевать за ним. Намного опередив своих спутников, Ивар вдруг увидел, что навстречу ему по тропинке идет какой-то человек. А лес там был довольно редкий. Никаких кустарников, одни лишь могучие стволы. И Ивар уже издали увидел этого человека. Но признать сразу не признал. Между деревьями колыхались клочья тумана, и когда их озаряли солнечные лучи, они превращались в золотистую дымку. Кое-что можно было разглядеть сквозь это туманное марево, но не очень отчетливо. Ивар заметил, что как только встречный завидел его в тумане, он тотчас же остановился и в величайшем ужасе, словно защищаясь, простер перед собой руки. Когда же Ивар сделал еще несколько шагов вперед, тот упал на колени и закричал, чтобы Ивар не смел приближаться к нему. Казалось, что этот человек не в своем уме. Ивар хотел было поспешить к нему, чтобы успокоить, однако тот уже вскочил на ноги и бросился бежать вглубь леса. Но пробежал он всего лишь несколько шагов. Почти в тот же миг он рухнул на землю и остался лежать недвижим. Когда Ивар подошел к нему, он был мертв. Теперь Ивар Иварсон тут же признал этого человека. То был никто иной, как Ингельберт Бортсон, сын того самого Борда, который прежде жил в Ольсбю, но потом, когда двор его сгорел, а жена утопилась, перебрался на летний сеттер. Ивар никак не мог понять, отчего Ингельберт упал и умер, ведь ничья рука не коснулась его. Он пытался вернуть его к жизни, но это не удалось. Когда подоспели другие, они тоже увидели, что Ингельберт мертв, но Бортсоны были когда-то соседями Иварсонов в Ольсбю, и им не захотелось оставлять Ингельберта в лесу, и вот они сделали носилки и унесли его с собой. Ротмистер с мрачным видом слушал этот рассказ. Он показался ему вполне правдоподобным. Ингельберт лежал на носилках, словно снарядился в дальнюю дорогу, за спиной у котомка, а на ногах — башмаки. Медвежья рогатина, лежавшая рядом, пожалуй, тоже принадлежала ему. Не иначе, как Ингельберт хотел отправиться на чужбину,